В-третьих, жесточайшее военное поражение эльфов Тардии разом очистило границы с Драурой от всех, желающих порезвиться, поскольку светлые добровольно-принудительно сгребли своих хулиганствующих бездельников в восстанавливаемые вооруженные силы. По крайней мере пытаются это делать, пока нет санкций Совета Великих Домов об обязательности подобной службы. Ну и последнее. Вчера вечером в Эльфоре началась паника из-за появления ранее неизвестного летающего то ли монстра, то ли нежити, который, ничего не натворив, просто пролетел и скрылся на юге в человеческих землях. Когда все, кто имел что сказать, высказались, удовлетворенная повелительница завершила собрание, поблагодарив всех участниц за хорошо проведенную работу. «Эйру Ларин и госпожу Нагу я попрошу остаться». Когда все посторонние покинули кабинет, постоянные участницы последних посиделок у матриарха понимающе улыбнулись друг другу. «Бинелла, только мне кажется, или из каждой названной проблемы эльфоры торчат уши нашего неуловимого, юного друга», — поинтересовалась матриарх. «Вы совершенно правы, повелительница. Скажите, Бинелла», немного подумав, матриарх задала очередной вопрос, который ее очень сильно заинтересовал. «Те элитные ткани, что выбросили на рынок в Терстве Минг, конкурируют только с эльфорой или с нами тоже?» «Нет, повелительница, интересы Драура никоим образом не затронуты. И более того, несмотря на то, что он в состоянии производить ткань намного лучше драфурского термарина, он ее не выпустит на рынок именно для того, чтоб не создавать нам конкуренцию. Он нам явно демонстрирует, что врагом считает только эльфору». Все это госпожа Нага выпалила с жаром, надеясь, что ее посыл дойдет до слушательниц. «Ларин, насколько сильно перевертыши потрепали светлых?» Матриарх решает уточнить точный размер ущерба, которые пока еще и в Лаконелле до конца не осознаны. Непосредственно на поля боя эльфы потеряли 10 тысяч воинов, включая самого полководца, Эйра Катиджирнадея. Кстати, весьма опытного полководца, ранее успешно воевавшего и с оборотнями, и с людьми, и даже с нами. Все пленные через несколько недель всплыли на рынке в Гжаре, где цены на светлых из-за наплыва предложений упали до совершенно неприличных значений. Всех их оптом скупили артгарцы. Зачем им могло понадобиться столько эльфов? Загадка. Долгосрочные потери эльфоры будут несравнимо больше. Во-первых, уже сейчас виден откровенный страх эльфов перед повторным вторжением в Тардию. Во-вторых, в Мингре, за исключением столицы, перед светлыми перестали заискивать и присмыкаться. Там даже появилась поговорка, что светлый эльф – это не представитель высшей расы, а мешок с деньгами на тонких ножках. Хотя, судя по последним событиям, скоро эльфы потеснят артгарцев в забоях, так сильно рухнули цены на них. Что-нибудь удалось узнать про использованные артефакты? Эта тема сильнее всего интересовала матриарха, так как подобные устройства могли бы очень сильно изменить расклад как в пользу Драу, так и против них. Ведь была опасность, что они действуют не только на светлых, но и на темных эльфов тоже. Совсем немного. Артефакты были выполнены в виде черных коротких жезлов-трубок, совершенно не похожих на известные жезлы древних. Каждый артефакт привязывался к хозяину кровью и только после этого мог использоваться. Все артефакты были абсолютно одинаковыми. Все на момент находки были полностью заряжены. Заряжались они сразу тремя энергиями. Ментальной, воздушной и огненной, а не как прочие жезлы древних одной универсальной. «Бинелла, можете что-нибудь добавить по поводу этих артефактов?» Провидица снова надолго ушла в себя, что-то шепча и хмурясь, снова шепча и теребя рукава своего платья. Так продолжалось как-то на удивление Дава, когда она снова открыла глаза. Не смогла увидеть этого явно, но почти уверена, что артефакты изготовил Шелтрисленд. Эйра Ларин недоверчиво хмыкнула. Он просто злой гений эльфоры. Но где он мог научиться создавать настолько уникальные вещи? Ладно бы 1-2, но вокруг него сплошные чудеса. Не могу сказать ничего определенного, нахмурилась госпожа Нага, которой очень не нравилось все, что она последнее время видела в связи с Мирлом Рислентом. И теперь она боялась сказать лишнее слово, чтоб не навредить своей стране или самой себе. Потому что в отношении этого юноши-матриарха охватывало какое-то иррациональное безумие, чего с ней не случалось ранее никогда. И когда провидица решила, что на сегодня все обойдется и совещание закончится, Эйра Ларин вдруг внезапно сказала: «Бинелла, а летающий монстр, это случайно не наш юный друг?» Провидице захотелось застонать от бессилия. Ну что стоило промолчать? Знаменитая прорицательница уже начала жалеть, что у нее нет прямого канала связи с этим шилдом, чтобы достучаться хоть до кого-то, кто еще не утратил способность вести себя разумно. Хотя, дорвись она до него, она бы ему тоже с удовольствием закатила скандал за многое, что он наделал в позапрошлом году. Но сколько он косвенно сделал для Драура с тех пор, извиняло все его хулиганство. Жаль, что матриарх это категорически отказывается понять. Да, это был он. Что же ему понадобилось? Он торопился в гренудийское пограничье по своим семейным делам. Что-то случилось у его сестры, он отправился выручать. В этот момент повелительница и Эйроларин обменялись очень красноречивыми взглядами, которые крайне не понравился провидице. «Госпожа Нага, а каким путем будет возвращаться в Дарт наш юный друг?» — медовым голосом поинтересовалась глава госбезопасности. «О, нет, сколько можно повторять, что эти игры пойдут нам только во вред?» — чуть не закричала прорицательница. «Зачем меня спрашивать о деталях, если в самом главном мои пророчества игнорируются?» Но, наученная горьким опытом, она поняла, что высказывать свое мнение сейчас бессмысленно. «Он поедет через Мрель, Кауры, далее по межграничью, но я очень прошу не пытаться его перехватить». «Прекрасно», — строгим голосом подвела черту под обсуждением повелительница, Ларин, трижды в день уточняя Бенилу его местоположение. «Я очень-очень надеюсь, что скоро этот затейник окажется в моих руках на очень коротком поводке и его таланты заработают во всю мощь для нашей пользы». Первое, что пришло в голову прорицательнице, когда она наконец оказалась в своей комнате, — начать саботировать приказ матриарха. Да, раньше ничем подобным ей заниматься не приходилось, так и повелительница всегда в прошлом прислушивалась к ее предсказаниям. А сейчас во всем, что касается этого мальчишки, она становится не похожей на саму себя, будто ей жизненно необходимо что-то самой себе доказать, а не заботиться об интересах страны. Но вечер размышлений еще сильнее ухудшил настроение провидицы. Она увидела, что мальчишку захватит светлые, видела, что Драу смогут перехватить его у самой границы. В случае, если Драу его не захватывали, начиналось какое-то непонятное мельтешение теней, в которых ничего не удавалось разобрать. Такое иногда бывало, когда существовало несколько равновероятных вариантов будущего, и они начинали наслаиваться один на другой. Увиденного хватило, чтобы прорицательница поплелась к повелительнице с инициативой, которую ей очень не хотелось проявлять. Но прочие варианты были еще хуже. Ей вместе с Эйрой Ларин следовало срочно выехать в Лагар, чтоб в нужный момент воительницы успели выдвинуться за реку Идру и перехватить пленника у светлых. Глава 42. О намерениях и возможностях. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Середина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. Я лежал, прикрыв глаза, и пытался понять, где же нахожусь. Хорошо, что еще не успев полностью пробудиться, сразу вспомнил о неоднозначных событиях последнего дня с его драматическими сменами обстановки. А раз так, то стоит до предела потянуть с уведомлением окружающих о моей доступности для задушевных бесед. Привычно отделяюсь сознанием от тела. Теперь самое время разобраться, насколько велик масштаб проблем, которые я словил, пытаясь отдохнуть в спокойной обстановке, устроив себе конный поход. Первое, что бросалось в глаза: на моей шее теперь другой ошейник. Судя по тому, что видно в аурном зрении, еще более продвинутый и хитро замороченный, чем предыдущий. И тянул он из меня энергию с такой же интенсивностью, как и одетый эльфами. Так что хрен был ничуть не слаще давешней редьки. Неожиданным оказалось то, что мое тело лежало на совершенно невообразимых размерах кровати, не менее 3 метров в ширину. При этом она занимала относительно небольшую часть спальни. И кровать с белоснежной шелковой простыней, и просторная светлая комната со стенами нежно-голубого цвета, 5-метровыми потолками и картинами с горными пейзажами на стенах как-то очень слабо ассоциировалась с эльфийскими рудниками, куда меня должны были доставить. В моем доме в Дарте только зал для приемов мог похвастаться размерами, хоть как-то сопоставимыми. А тут всего лишь спальня. Но о том, что жизнь налаживается, думать мешал прискорбный факт. В кровати я лежал совершенно голый, но в ошейнике. Значит, мало того, что я все так же в неволе, так еще и лишился своего бесценного, спасительного карабинчика. Не торопясь выплываю сознанием из тела и лечу к окну, а на окне толстые стальные прутья. Да, меня тут ценят и берегут, ничего не скажешь. Даже есть не то, что подозрение, а еще не до конца подтвержденная уверенность, где и у кого я сейчас нахожусь. Для проверки гипотезы вылетаю за окно в парк и смотрю со стороны на хорошо знакомое по сновиденным визитам красивое здание из светлого песчаника, ставшее сейчас моей комфортабельной тюрьмой. Кто б сомневался, что мою любимую ненаглядную сегодня можно будет поздравить с успешным завершением затянувшейся охоты. Причем ни секунды не сомневаюсь, что шанс сделать это лично предоставится в ближайшие часы. Да, устроил себе расслабленное путешествие в качестве отдыха. Чую, новых впечатлений хватит очень и очень надолго. Последним воспоминанием было убиение светлых эльфов, случившееся почти рядом с драурской границей. Сейчас я во дворце матриарха в Драфуре. Значит, меня минимум 2 недели меня держали без сознания, чтоб спокойно без нервотрепки привести в столицу и не дать ни единого шанса слинять. Уважают, конечно, но оптимизма и гордости мне это в данный момент не добавляет ничуть. Без лишней суеты, облетев вокруг всего дворца, я вернулся в свою сверхкомфортабельную камеру и принялся изучать ошейник. Это был шедевр тюремно-прикладной артефакторики. Мало того, что редитовый, мало того, что высасывает всю энергию, так еще и от него к моей шее сзади тянется тончайший волосок, который все время поддерживает физический контакт с телом жертвы. Дотошное исследование весьма нетривиальной цепочки перворун этого волоска показало, что его предназначение – не дать оборотню перейти в состояние призрачного зверя или как-то иначе стать полуматериальным. Так что с высокой вероятностью не сработал бы и тот способ, каким я сбежал в прошлый раз, даже будь у меня возможность создать такое плетение. Попытка оборвать волосок привела к тому, что ошейник мгновенно выпустил еще парочку новых. Еще одним неприятным следствием одетого ошейника стало то, что с ним в физическом теле мне стали недоступны боевые трансы выше 3-го, для которых требовалось непрерывное усиление магией. Несмотря на то, что из внетелесного состояния все так же мог вываливаться, восстановись мгновение, попробуй только сделать это в физическом теле, я труп с безнадежно изуродованными внутренними органами и связками. Попытался активировать генератор, по принципу, шоп ты подавился, поганый, но получил лишь повышенную скорость прокачиваемого сквозь ошейник потока. Эта злобная железка и не думала захлебываться, успешно пропуская сквозь себя весь гигантский объем энергии, что был способен выдать генератор. Отключаю бесполезное плетение, дабы не поднимать зря окружающий магический фон. Разок грустно вздохнув, возвращаюсь во внетелесное состояние и отправляюсь к супермозгу раздавать задания. Для начала выяснил у него, как долго я не выходил с ним на связь. Оказалось, что целых 18 суток. Интересно, что драу так долго возились с моей доставкой. Или моя бесчувственная тушка, как переходящее красное знамя, несколько раз успела сменить владельцев, переходя от эльфов к драу и обратно. Ладно, не будем развивать тему, а то неизвестно, до чего дофантазируюсь. А у меня и так настроение не очень. Первая и основная задача, которую я выдал своему магоискину, найти способ снять с меня эту проклятую железяку. Но тут супермозг что-то забуксовал. По крайней мере, сразу ничего путного мне предложить не смог. Но клятвенно меня заверил, что сделает все от него зависящее, дабы найти способ избавить меня от украшения, за столь короткий срок успевшие стать самым ненавистным предметом на свете. В качестве направления мысли я ему предложил выяснить в астрале, как в свое время от ошейника избавился Эрдан Несари. По крайней мере, он заявлял, что смог это сделать. Сомневаюсь, что его способ позволит избавиться от настолько продвинутого артефакта, но все же решил проверить, вдруг и от него хоть какой-то толк будет. Поскольку супермозг быстро обрадовать ничем не смог, перехожу к плану номер 2. Для этого отправляюсь туда, где сейчас сидят мои незанятые монстры. Ну вот и нашлось им подходящее дело почти по профилю. 5 монстров немедленно в невидимом и нематериальном виде рванули напрямую через эльфарские леса к Драфуру. При их скорости расстояние до Дарта, задачка максимум часов на 15. Тут в окрестностях будут ждать мои указания на случай, если по-хорошему совсем никак не получится договориться. Уж проникнуть во дворец, выломать стену и увести меня в Минк они точно будут способны. Это на случай, если не удастся с использованием разумных аргументов прийти к взаимоприемлемому соглашению о сотрудничестве. И если супермозг не найдет иного решения избавиться от удавки на шее. А ведь у меня есть еще один рубеж обороны. Правда, уже самый последний, на самый запредельно крайний случай, но катастрофически не хотелось бы до него доводить. Уж больно он ситуацию из контролируемой превращал в русскую рулетку с заряженной половиной барабана. А я азартные игры не любил никогда, предпочитая те, где успех зависит от собственных умений и усилий, а не везения. А то решение, что у меня сейчас крутилось в голове, требовало пробежаться по самой грани. И хоть шансы на успех были не такими уж и маленькими, но подобные рисковые игры буду рассматривать только тогда, когда иных вариантов не останется. Выполнив так ряд приготовлений на случай развития событий по худшим сценариям, я наконец вернулся в свое тело, и тут понял, как же хочется есть. Да какой там есть, хотелось жрать, как вылезшему из берлоги весной медведю. Однако осмотр окрестностей кровати на предмет одежды показал, что даже нижнего белья поблизости не наблюдается. Встал, завернулся в одеяло, как в тогу, и пошел обследовать свою территорию дальше. Из спальни одна скромная, неприметная дверь вела в просторную гардеробную, если верить табличке. Но та, вопреки своему названию, ничего, что можно было бы использовать, дабы прикрыть чресло, не содержала. Там не было вообще ничего, кроме мебели и пустых вешалок. Возможно, повелительница сходу дает мне возможность прочувствовать, насколько я целиком в ее власти. Практически наверняка, гайки мне начнет зажимать не сразу, сначала попробует привести к покорности и послушанию иными методами. А раз так, значит самое время продумать свою линию поведения, к чему мне стоит готовиться. Нормальные сценарии развития событий никто заведомо невозможными не объявлял, но к ним и готовиться особо не требуется. Значит, готовимся к плохим и худшим вариантам из возможных. Допустим, в бодрствующем состоянии матриарх окажется законченной сукой и стервой. Чего она в этом случае будет от меня добиваться? Ежу понятно, полной и безоговорочной покорности. А зачем я ей? Только для постельных утех или для чего-то большего? Когда прошлый раз Эйрлорин приезжала по мою душу в Страфор, ни о каких эротических поползновениях в мой адрес еще не могло быть и речи. Тогда, вроде, прорицательница увидела, что я что-то важное могу сделать для Драуры. Но если бы дело было только в пользе для государства, то со мной было бы несравнимо проще договориться. Или матриарх в принципе не готова ни с кем договариваться. Это был бы самый наихудший вариант, но он практически нереален. При ней Драура заключила кучу совершенно вменяемых договоров и с Гренудией, и с Мингром. Нет, похоже, дело в ее отношении ко мне лично. Пошутил, похулиганил. Трахал бы во сне любую другую Драу и горя бы не знал. Нет, нас на экстрим потянуло. Теперь экстрима, объекстримался, на всю оставшуюся жизнь хватит заряда бодрости, который предстоит в ближайшее время получить. Итак, на одной чаше весов, ее отношение ко мне, на другой, моя польза для страны. Что она точно знает о моих возможностях? То, что я могу шариться по снам, это само собой. То, что я могу создавать уникальные артефакты, скорее всего тоже знает. Наверняка в данном случае Бенелла на прямо заданный вопрос получит такой же однозначный и ясный ответ. То, что я видящий, она скорее всего не знает исключительно потому, что вряд ли такой вопрос кому-то пришло в голову задать. А даже если и пришло, то не факт, что госпожа Нага смогла расшифровать эту мою особенность по увиденным мультикам. То, что я обладаю знаниями, недоступными в этом мире, также, скорее всего, матриарх не знает, на что она может быть готова пойти, чтоб привести меня к покорности. А вот здесь, нет данных, не знаю. Магию крови применить попытается с высокой долей вероятности, поскольку это ее стихия. Но тут ее ждет облом, взятая у меня кровь для ритуалов непригодна. Приблизительно через час мои размышления были прерваны появлением слуги. Юноша Артгарец беззвучно скользнул в комнату и с поклоном положил на кровать комплект одежды, и также бесшумно выскользнул за дверь. Одежда такая, что хотелось плеваться ядом, но выбирать было не из чего. Если нижнее белье и обувь особого возражения не вызывали, то верхняя одежда была, ну, очень неоднозначной. Отбросив в сторону все украшения и ленточки, оделся в обтягивающие, по местной моде, штаны и длинную рубашку на выпуск. И то, и другое было сиренево-розового цвета. Тьфу. Но зато теперь можно обследовать остальные помещения. Из спальни я попал в просторный холл без окон, из которого одна дверь явно вела наружу, а остальные – в еще три комнаты выделенных мне апартаментов. Попытка выйти в дверь, ведущую из апартаментов, была немедленно пресечена двумя стоявшими тут стражницами. Неудивительно, я тут пленник, а не гость. Судя по тому, что обе они мастера третьего уровня, Даже с боем мне тут не прорваться. Ладно, пока изучим, что имеется внутри моей территории. Одна из комнат была гостиной-столовой, где слуга как раз сервировал стол. Следом шли библиотека, совмещенная с что-то вроде зимнего сада. Последняя комната вызвала у меня самое сильное удивление, переходящее в зубной скрежет. Судя по оснащению в стиле садомаза, с богатым набором плетей, хлыстов, ведерком с замоченными розгами, а также богатейшей коллекцией устройств и приспособлений по фиксации жертв, тут Аресса предполагала заниматься воспитательной работой с проживающим в этих апартаментах мужчиной. То, что в апартаментах предусмотрена такая комната, могло быть лишь данью традициям. Но вот ведерко с розгами резко из этой концепции выбивалось. Как-то очень уж оно напоминало обычные, рутинные приготовления на всякий возможный случай, а вдруг понадобится. Настроение мне изрядно подпортил уже сам факт наличия этой комнаты в столь готовом к эксплуатации виде. Отключить ощущения я, конечно, смогу даже с тем минимумом сил, что мне доступен. Но было даже думать неприятно, что она может решить так поступить со мной. Если дойдет не то что до подобного, а даже до намеков на такую возможность, значит я в ней ошибся самым жестоким образом. Ладно, поживем, увидим. Весь этот цирк мимо меня точно не проедет, а до начала представления времени остается все меньше и меньше. Натянув на лицо ироничную ухмылку, я перешел в гостиную-столовую. Неприятным размышлениям лучше предаваться на сытый желудок. Судя по обилию и составу блюд, время сейчас обеденное. Драурская кухня не отличалась какой-то невероятной изысканностью, но была все же вполне разнообразной и вкусной, чем-то напоминающей венгерскую. Уж чего-чего, но морить голодом меня пока явно не предполагалось. Стол был накрыт минимум на пятерых. Покончив с едой и поблагодарив слугу, изрядно удивленного моей вежливостью, я отправился на изучение библиотеки. Находиться тут было приятно, а вот почитать оказалось нечего. Кроме весьма поверхностных книг по истории Драуры, все остальное было посвящено тому, что полагалось знать юноше Драу вполне определенной специализации или что ему же дозволялось читать в качестве развлечения. Ну уж нет, такое я только под угрозой немедленной расправы соглашусь открыть, и все равно чтение засаботирую. А вот в качестве места для медитации сад-библиотека был выше всяких похвал. Одна лишь нежно-зеленая цветовая гамма этой комнаты уже способствовала умиротворению и покою. Тут я и продолжил размышлять о самом насущном, о том, как вести себя при первой встрече с пленившей меня женщиной. Чего может она ждать от пленника, который еще вчера был свободным человеком? Агрессию, отказ принять случившееся, попытки торговли, апатию с уходом в свой внутренний мирок, истерику наконец. Наверняка для всех этих реакций предусмотрены отработанные и выверенные до мелочей методики подавления. Да и не хочу я начинать разговор с позиции пленника. В конце концов, она мне нравится, нравится. Я у нее в гостях, можно сказать, что в гостях, угу, прям точно, как в английском языке, пользуюсь гостеприимством ее величества. Один в один. Вопрос, а как Аресса дневная может относиться ко мне реальному? Все же надеюсь, что хорошо, даже если и через призму своих заморочек. Все же в снах я всегда старался максимально заботиться о ее чувствах и удовольствиях. По большому счету, я и сам хотел с ней встретиться в реальности, хоть и при совсем иных обстоятельствах. Так что задача номер один – прояснить ее позицию, насколько она отличается днем от моей любимой девушки из снов. Вот и попробуем это выяснить и заодно сменить сценарий встречи с грозной повелительницей допрашивает пленника на первое свидание влюбленных голубков. Не факт, что получится, но почему бы не попробовать вести себя с ней так, как мне того на самом деле хочется. И ведь я точно знаю, что есть часть Арессы, которая будет в восторге, если я возьму проведение встречи в свои руки и поведу ее в романтическом ключе. Если удастся ее уговорить снять ошейник, то я не прочь довести дело до свадьбы в кратчайшие сроки. А вот если нет, тут придется очень и очень хорошо думать. Но тогда надо будет начать с побега. Будем надеяться, что он окажется технически организуемым. А сейчас все сомнения в сторону. Меня ждет свидание с любимой девушкой. Несколько раз пройдясь по комнате, я изо всех сил взялся вспоминать по опыту прошлой жизни, что из себя первое свидание представляет и как его лучше обставить. Вскоре осознал, что удалось словить нужное состояние и окончательно переключиться на правильное соответствующее моменту и моим целям настроение. Теперь быстро вызываю сменившегося слугу, объясняю ему, что надо мухой метнуться и принести красивый букет цветов. Он удивлен, но делает именно то, что я от него просил. Ставлю букет в спальне и жду. Ждать можно по-разному. Я в уме проигрываю сценарий встречи, как я его хочу провести. Раз за разом понимаю, что все вполне может пройти так, как запланировано. И когда слышу из холла звук открываемой двери, подхватываю букет и выхожу навстречу. «Ну здравствуй, Аресса. Вживую ты еще прекраснее», — говорю я, протягивая ей букет. Глава 43. О предвкушении дегустации экзотического фрукта. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Середина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. И снова по брусчатке верхнего города гулко стучит колесами запряженная четверкой вороных жеребцов карета главы Драурской госбезопасности. Снова она направляется ко въезду в дворцовый комплекс матриарха Драуры. В ней сейчас находится трое, две хорошо уже нам знакомые Драу, Эйроларин и госпожа Нага и бесчувственное тело юноши. Сколь не бегал Шелтрисленд, сколь невелико было его везение, а от цепких коготков Эйроларин еще никто в итоге не уходил. Именно такие мысли сейчас крутятся в голове Эйры, ужасно довольной, что наконец эта долгоиграющая эпопея подошла к своему логическому завершению. Из дворца матриарха в Драфуре за всю его многотысячелетнюю историю не смог удрать еще ни один пленник. Но даже если конкретно этот уникум станет первым успешным беглецом, это будут уже не проблемы госбезопасности и ее главы, а дворцовой стражи. Задача Ларин сейчас – сдать его как можно скорее на руки повелительницы и можно будет расслабиться. У нее даже припасена специально для такого случая бутылочка чудесного эльфийского вина, единственного товара, который контрабандой поставляется из Эльфары по контролируемым самой же госбезопасностью каналам. Сидевшая в карете рядом с Эйрой госпожа Нага сохраняла максимально умиротворенное и отстраненное выражение лица, на какое только была способна. Ей даже пришлось сделать над собой усилие и перестать одним глазом подглядывать в будущее, чтоб в очередной раз не увидеть там то, на что без раздражения смотреть было совершенно невозможно. Сегодня, по случаю успешного окончания операции, она выпросит у повелительницы давно заслуженный и давно ей обещанный месячный отпуск, и прямо из кабинета матриарха помчится туда, где ее ждет уже подготовленный экипаж с единственным слугой Эрдгарцем. И умчится она из столицы, путая следы, чтобы повелительница не имела ни единого шанса вовлечь ее в намечающийся безобразный балаган. То, что все пойдет наперекосяк, прорицательница видела очень отчетливо. То, что относительно благоприятный для государства вариант развития событий будет возможен лишь в отсутствии у матриарха информации о будущем, тоже. То, что матриарх не станет прислушиваться к увещеванию прорицательницы до тех пор, пока не запутает ситуацию окончательно, госпожа Нага уже поняла и, с болью в сердце, приняла. А значит, надо скорее уносить ноги от столицы, чтоб не вносить дополнительную сумятицу в тот хаос, который скоро начнется и без ее помощи. Когда карета остановилась все у той же неприметной двери, обе драу покинули экипаж и кивнули сопровождающим всадницам на оставшееся внутри тело. «Забирайте и выносите». Если госпожа Нага сразу же отправилась к кабинету повелительницы, то Эйрабафатари сначала проконтролировала, чтобы ценного пленника донесли до выделенных под его содержание комнат. Это были апартаменты для самого любимого наложника, располагающиеся непосредственно рядом с покоями повелительницы. Когда юношу уложили на кровать, Эйра на всякий случай обшарила его карманы, и, как оказалось, сделала это совсем не зря. В кармане нашелся небольшой металлический предмет, зацепленный за внутреннюю петлю. Диагностическое плетение показало, что квалификации Эйры Ларин даже близко не хватит, чтоб понять, что же такое ей попало в руки, как оно работает и каких пакостей от него можно ожидать. Но то, что этот артефакт относился к разряду самых сложных и навороченных, что доводилось держать в руках Эйре Ларины, к тому же, использовал среди прочих ментальную энергию, уже заставляло относиться к нему с изрядной опаской. Помня, что любой предмет у мальчишки может оказаться с подвыподвертом, она не только забрала с собой непонятный артефакт, чтобы передать на изучение мастеру соответствующей специализации и квалификации, но и велела самого мальчишку раздеть догола, чтоб на нем не осталось ничего, кроме ошейника, и указала, что всю снятую одежду следует унести и уничтожить. Лишь убедившись, что ее приказания выполняются, а юноша уложен снова на кровати, накрыт тонким одеялом, лучась довольством и гордостью отправилась на доклад к матриарху. У кабинета повелительницы, как обычно в приемные часы, толпились и тихонечко переговаривались многочисленные посетители, кто имел счастье записаться на аудиенцию, и теперь томился в ожидании своей очереди. Очередь двигалась не слишком быстро. Кроме тех, кому назначено, регулярно появлялись и випы, кому по рангу ждать не полагалось, либо те, чьи новости были настолько срочные, что их надо было донести до матриарха немедленно. Вот и сейчас при появлении Эйрларин, ей навстречу поднялась секретарь-повелительница и сразу же, чтоб донести до всех единственно возможный порядок вещей, громко и четко произнесла: «Доброго вам дня, Эйрабов Фатари. Повелительница приказала пропустить вас сразу же, как только она закончит с очередным посетителем». Все остальные ожидающие грустно вздохнули, но надеяться пройти вперед могущественной главы госбезопасности было бы чересчур наивно, так что недолго пришлось Эйре ждать в предбаннике перед тем, как зайти в хорошо знакомый кабинет. «Здравствуй, Ларин», — приветствовала ее повелительница. «По твоему довольному лицу видно, что в этот раз тебе самой не терпится отчитаться об успехах и победах. Садись, я тебя внимательно слушаю, а то бывшую тут до тебя Бенилу расспрашивать о прошлом – самое бесполезное занятие, оно ей уже совершенно не интересно», – пересказывает все сухо, пропуская самые вкусные подробности. «Я вас приветствую, повелительница». Эйра привычно расположилась в кресле и принялась рассказывать. «Нам удалось его перехватить, именно так, как и предсказала Бенелла. Единственной неожиданностью стало то, что за двое суток до операции немного изменилось место. Бенелла с нами в итоге выдвинулась к самой Эдре, чтоб среагировать на любые неожиданности. Но все обошлось. Захват произошел на территории Эльфары, хотя светлые взяли мальчишку в Мингре за 15 верст от Каура. Но туда мы никак не успевали, поэтому пришлось поверить Бенелле, что ему ничего не будет угрожать в течение всего того дня, что он проведет у светлых. Удалось выяснить, что светлым от него понадобилось и что они успели о нем узнать. Этот вопрос мучил повелительницу с того самого дня, когда госпожа Нага попросила отправить ее в Лагар вместе с Эйрой Баффатари, так как увидела, что столь ценного для страны юношу захватят эльфийские разведчики-диверсанты. У матриарха Драуры в голове не укладывалось, что столь везучий и подкованный в избегании проблем Шелп может быть захвачен в плен по нелепой случайности. А раз так, значит, надо постараться докопаться до истины. Бенелла абсолютно уверена, что это все удивительное, просто не укладывающееся в голове стечение обстоятельств, что он попался разведчиком светлых, исключительно оказавшись не в том месте и не в то время. Но тогда совершенно не ясно, почему они с ним возились, а не прирезали, как всегда делают в таких случаях. «Честно говоря, ты могла бы уже привыкнуть, что рядом с нашим малышом здравый смысл частенько отказывает, а окружающие, даже самые умные из них, порой ведут себя совсем не так, как следовало бы. Так, что остается только за голову хвататься от их глупости», — усмехнулась матриарх, даже не представляя, насколько пророческие слова сейчас произнесла. Эйрларин густо покраснела, предполагая, на что так тонко намекает повелительница. А вот будь рядом Бенелла, ей бы стоило большого труда сдержать смешок, поскольку сказанное в первую очередь относилось к той, кто выразилась столь удачно. Но, к счастью, Бенелла уже получила одобрим с матриарха и, пока та не успела его отменить, спешно собирала свои скромные пожитки, чтобы покинуть столицу до того, как повелительница озадачится очередным срочным вопросом государственной важности. До конца всех запланированных аудиенций матриарх досидела с некоторым трудом. Очень уже ей было любопытно взглянуть, как же в реальности выглядит тот, кто в снах представлялся почти идеалом мужчины, с которым она, забывала о нравах Драу, своем трехвековом жизненном опыте и вела себя как какая-то сопливая человеческая девчонка. Наконец откланялась последняя на сегодня посетительница, секретарь зачитала список запланированных на завтра дел, встреч и мероприятий, и повелительница наконец покинула свой рабочий кабинет. Не торопясь внешне и сгорая от нетерпения внутренне, она проследовала до своих покоев, напротив которых застыли две стражницы. Чуть замешкавшись, Аресса, все же не заходя к себе, прошла в апартаменты, традиционно во дворце выделенные для содержания любимого наложника, который зачастую становился и отцом наследниц престола. Однако до сегодняшнего дня эти комнаты пустовали почти полгода. С первой встречи во сне с Шилдом Аресса довольно быстро охладела к своим наложникам, в том числе и к любимому. А с тех пор, как Шелд возобновил свои визиты по ночам, она ни разу больше к ним не заходила. Три мужчины-драу, которых долгие годы она использовала для утех, и от одного из которых родила двух дочерей и сына, полностью утратили свою привлекательность в ее глазах, и недавно она отпустила их на свободу, полностью обеспечив материально в благодарность за годы, что они дарили ей радость и наслаждение. Так что, если все же удастся приручить этого юношу, и он окажется в действительности так же хорош в постели, как в снах, то она будет не прочь сделать его своим единственным партнером в постельных развлечениях. С такими мыслями она вошла в спальню, где на кровати лежал светловолосый, хорошо сложенный молодой человек, симпатичный, но не более того. Из-за того, что его слишком долго держали в состоянии артефактного сна, процесс пробуждения растянется почти на сутки. Но теперь можно быть уверенной, что завтра она найдет его в этих же комнатах. Каким бы он ни был талантливым, но снять кровавый размагичивающий ошейник не смог еще никто. За несколько тысяч лет даже теоретически не удалось предложить способ, позволяющий избавиться от него, не владея магическим ключом от конкретного экземпляра артефакта. Она взглянула на такое молодое лицо, которое еще не утратило подростковую нежность кожи, хоть Шелт и начал уже бриться. Аресса коснулась пальчиками гладкой щеки с мягкими, юношескими волосками. «Пробуждайся, малыш. Постарайся принять и смириться со своим новым положением, а уж я позабочусь о том, чтобы тебе было здесь настолько хорошо, насколько возможно». Весь вечер, а также следующее утро и даже частично следующий день мысли повелительницы возвращались к предстоящей сегодня встрече. Ей было сложно признаться самой себе, но она по этому поводу испытывала крайне противоречивые переживания. В идеале, конечно, пленник должен признать безоговорочно ее власть над собой и полностью покориться. Тогда он сможет трудиться на благо Драура и дарить радость повелительнице в постели. Правда, для того, чтоб он не сбежал и не предал, его придется повязать к себе с помощью магии крови. Но, в отличие от случая той же племянницы, здесь ритуал будет несложный и практически безболезненный. Но почему-то, когда она представляла себе Шилда смирным и покорным, ей становилось тоскливо и безрадостно. Тот вариант привязки, какой она собиралась использовать, был самым мягким из возможных. Но даже он лишал естественности в отношении подчинившей Магессы, заставляя подчиненного изо всё сил стремиться угодить своей хозяйке. И это было ужасно грустно. Ей хотелось, как во сне, почувствовать его властные объятия, страстный взгляд, уверенный поцелуй, и каждый раз гадать, какой будет очередная встреча. Всего этого после проведения кровавого ритуала не будет уже никогда, и эта мысль неприятно царапала душу. Пробудившаяся полтора года назад чисто женская сторона личности, порождаемой которой мысли Аресса называет голосом влюбленной идиотки, мечтала совсем о другой встрече сегодняшним вечером. Ей хотелось, чтобы, увидев ее, он первым пошел навстречу, уверенно заключил в объятия и страстно поцеловал, как всегда делал это в снах. А как бы ей хотелось и в реальности станцевать с ним те чувственные танцы, предварявшие их наполненные страстью ночи. Несмотря на то, что в воображении сцена встречи, где инициативу сразу же берет Шелд, выглядела крайне привлекательной, матриарху казалось невообразимо смешным даже подумать о подобной возможности на самом деле. Все мужчины-люди, кого к ней доставляли, при первой встрече тряслись от страха и боялись дышать без ее позволения. Так что если этот герой-любовник хотя бы не будет трусливо заикаться и дрожать коленками, уже одно это будет огромным достижением.